Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская сторона регулярно нарушает договоренность о прекращении огня. С работающими в НКР журналистами встретился экс-премьер Армении Вазген Манукян. Армянские католикосы посетят НКР. С журналистами в Степанакерте встретился представитель Ереванского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Как сообщил на вчерашнем брифинге начальник оперативного отдела армии обороны НКР полковник Виктор Арустамян, вооруженные силы Азербайджана регулярно нарушают вступившую в силу 5 апреля в полдень договоренность о прекращении огня. По всей линии фронта стрельба из стрелкового оружия со стороны Азербайджана продолжалась. Помимо стрельбы из стрелкового оружия, на северном направлении были применены минометы 82-мм калибра и выпущено около 4 мин. Кроме этого, на северном направлении из танка была уничтожена санитарная машина, которая продвигалась, чтобы вывести раненых. Виктор Арустамян сообщил также уточненные данные по людским потерям армии обороны. Потери армии обороны составляют убитыми 32, ранеными 121, пропавших без вести. Их количество уже на сегодняшний день уменьшилось на 3, их 25. В конце представитель командования армии обороны ответил на вопросы местных и иностранных журналистов. Между тем, в ночь с 6 на 7 апреля в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана предприняли диверсионно-разведывательное действие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Передовые подразделения армии обороны своевременно пресекли попытки продвижения азербайджанской диверсионной группы, перейдя к организованной обороне. В результате завязавшегося ближнего боя противник был отброшен, оставив на поле боя тело капитана вооруженных сил Азербайджана, жителя города Нафталан Вагифа Дильгама Оглу Байрамова. Произошедшее в очередной раз доказывает, что азербайджанская сторона не только не уважает достигнутую ранее договоренность о прекращении огня, но и своими провокационными действиями пытается целенаправленным образом дестабилизировать и без того взрывоопасную ситуацию, говорится в сообщении. Католикос всех армян Горигин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I в ближайшие дни посетят НКР, чтобы выразить свою поддержку героической армянской армии и народу Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Великого дома Киликийского. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян провел вчера пресс-конференцию для местных и иностранных журналистов. Он, в частности, коснулся вопроса об участии карабахской стороны в достигнутой 5 апреля договоренности. Знаете, это очень похоже на переговорный процесс, который происходит сейчас. Есть три стороны конфликта, даже две. Это Карабах и Азербайджан. Армения – вовлеченная сторона конфликта. Ну, так получилось, что из-за деструктивной политики Азербайджана Нагорный Карабах не является полноценной стороной конфликта. Но сторона конфликта, потому что сопредседатели едут сюда, приезжают, мы с ними общаемся. То же самое и здесь. Да, формально это было достигнуто на таком уровне. Но так как мы являемся имплементаторами этого соглашения, естественно, что мы также являемся участниками этого процесса. Давид Бабаян ответил и на другие вопросы журналистов, касавшиеся сегодняшнего прибытия в Степанакерт сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также осознания европейскими странами того, что карабахский конфликт не является конфликтом локального уровня. Наши европейские друзья, наверное, особенно за последние полгода, лучше стали понимать и наши проблемы, и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться, потому что они сами стали жертвой терроризма. Париж, Брюссель. Вчера же пресс-конференцию для местных и иностранных журналистов, работающих в НКР, дал экс-премьер Армении Вазген Манукян, который заявил, что пора мировому сообществу признать НКР и перестать ставить знак равенства между противоборствующими сторонами. միշտ սիմետրիա են անցկացնում միջազգային դիտորդները, միջազգային կազմակերպությունները սիմետրիա են անցկացնում, որ իրար վրա կրակում են, չէ, իրար վրա չեն կրակում, իրանք են հարձակվում։ Ժամանակը եկել է, որ հասկանա, որ կոնֆլիկտի լուծումը հետևյալն է. Միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Վազգեն Մանուկյան заметил, что страны, располагающие возможностями спутникового мониторинга, знали о накоплениях вдоль линии соприкосновения и возможных наступательных действиях, в частности США и Россия, однако не использовали эти данные, они могли бы предотвратить имевшую место четырехдневную войну. Արբանյակից շատ հստակ երևում են զորքերի կուտակումները, երևում են հարձակումները, եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը գիտեն ինչ է լինելու։ Այսինքն իրանք փոխանակ միջամը պեն, զգուշացնեին ոչ թե Հայաստանին կամ Ղարաբաղին կամ բանալ, ասեն, որ պետք չի այդպիսի բան անել, մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, տասնյակ եւ հարյուրավոր մարդիկ չեն զոհվի։ Վազգեն Մանուկյան вновь озвучил свою же идею о необходимости создания общенациональных структур, ибо последние события вновь доказали способность армянства всего мира объединиться, невзирая на наличие каких-то разногласий, недовольства властями или социальных проблем. Շատ մարդիկ կան, որ դժգոհ են իշխանությունների, դժգոհ են իրանց կյանքից, ապրուստից, սոցիալական վիճակից, բայց բոլորը համախմբվեցին նորից, որտեղ բնազդով արդեն զգում են, թե ինչ ֆունդամենտալ հարց է դա։ Գաղափարը համաշխարհային ազգային կարգ Տարեց-տարի ավելի խորանում է. Это был репортаж о встрече с местными иностранными журналистами экс-премьер-министра Армении Вазгена Манукяна. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Одновременно с эскалацией боевых действий, независимо от того, где и в каком регионе это происходит, идет война и на информационном уровне. А это, как правило, влияет на умы и мысли людей. Предоставляя информацию с региона боевых действий, журналист должен быть особенно внимателен в использовании терминов и так далее. Порой даже объективная информация может навредить. Эти и другие темы обсуждались на встрече журналистов с научным сотрудником Центра стратегического развития Ереванского государственного университета Ваграмом Миракяном. Важнейшая часть военных действий – это информационное поле, потому что информационное поле влияет на мысли людей, влияет на происходящие действия. Поэтому неконтролированное информационное поле может принести много проблем в армии и в обычной жизни. Поэтому мы говорим, как надо работать и как работают в западных СМИ или российских СМИ, чтобы информационное поле помогало, а не мешало военным действиям и помогало народу объединиться вокруг одной главной цели. Если проанализировать эти 4 дня, когда активизировались боевые действия на зоне прикосновения Азербайджана и Карабахского конфликта, что бы вы могли сказать, как сложилась ситуация именно в медиаполе? В армянском медиаполе в основном все положительное и проармянское, поэтому наши медиа все консолидировались вокруг одной проблемы, и можно сказать, что кроме некоторых СМИ, которые не так уж корректно повели себя, в основном все было нормально и не ударили в одну точку. Это очень большой плюс для нас, и поэтому мы смогли влиять и на российские СМИ, и на западные СМИ тоже. Консолидация армянского медиаполя привела к тому, что в основном все российские СМИ за эти дни давали проармянский взгляд на сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию. Потому что если все СМИ одной стороны говорят об одном, это обязательно влияет на другие СМИ тоже. Чего надо остерегаться в подобной ситуации, Ваграм Миракян отметил. Надо остерегаться попадания в армянское информационное поле, вражеской информации. Далее мой собеседник подчеркнул, что необходимо иметь символ войны. Именно символ создает определенный информационный фон для того, чтобы все говорили на данную тему и чтобы информация шла в нужном для нас направлении. Символ должен быть простым и передающим мессендж. Он способствует консолидации, а с другой стороны, тому, чтобы мир был проинформирован. И о погоде. В пятницу 8 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 3, плюс 6 ночью, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.